Я разрываю в клочья тома из переписки нашей. И будущий издатель, возможно, будет страшно недоволен. Когда-то были вместе, теперь жизнь ваша, я уволен. Но так устроен мир, сначала светел и по велению свыше приукрашен. Вытаскивает домашний кот пропавший тапок, играя из-под шкафа. Беру с тарелки по-своему несчастный бутерброд. Я запиваю чаем неудач прискорбный невеселый ход. Невеселый ход, невеселый ход, невеселый ход. Но все равно не буду строить, тут пред вами не царя, не графа. Я разрываю в клочья тома из переписки нашей. И будущий издатель, возможно, будет страшно недоволен. Когда-то были вместе, теперь в жизни вашей я уволен. Но так устроен мир, сначала светел и по велению свыше он приукрашен.